и самый младший на другой. И не исключено, что та половина, на которой была малышка, перевешивала. Единственная дочь, младшая в семье, окруженная братьями и любимица отца, она росла в атмосфере мужского поклонения с самого детства. Братья были ее рыцарями, защищавшими от первых трудностей в жизни, и одновременно слугами, которыми она повелевала. И лишь с отцом устанавливаются необычные для девочки отношения, основанные на полном доверии, восхищении друг другом и нежности. Той настоящей и малозаметной мужской нежности, которая чаще всего проявляется к дочери, а не к жене. В их интимный мир, созданный ими и для них, никому не было входа, даже матери. Более сдержанная и строгая по натуре, госпожа фон Саломе предпочла бы шестого сына вместо этого балованного и упрямого бесенка, которому все было разрешено. Но в доме издавна был установлен непререкаемый авторитет мужа, о чем любимая дочь довольно быстро догадалась. Смышленная и изворотливая, как любой ребенок в раннем возрасте, Лу быстро поняла порядок, царящий в семье, и в полной мере им пользовалась. Отношения с братьями и с отцом не изменились ни в подростковом возрасте, ни в юности. Они стали ее первыми поклонниками, сформировавшими ее представление о мужчине-защитнике. Намного позже она скажет: «Весь мир казался мне населенным братьями». Слова, которые многое объясняют в ее судьбе. Конечно же, ее баловали, но не только. Она получила хорошее образование, свободно говорит по-французски и немецки, посещает престижный лицей, где она так и не смогла найти себе достойных подруг. Она скучает на светских девичьих посиделках, где разговоры крутились вокруг новых туалетов и замужества. Скорее, ее интересует культура и политика. А террористка Вера Засулич, стрелявшая в 1878 году в губернатора Санкт-Петербурга генерала Трепова, становится ее кумиром. Уже в эти годы она отличается независимым характером, здравостью суждений, рационализмом и одновременно чисто женской импульсивностью. Но мужчины, среди которых она живет, прощают ей все. 1878 год. Первое жизненное испытание. Умер отец. Она потеряла своего самого верного поклонника и одновременно своего кумира. Несколько месяцев спустя, все еще под впечатлением его смерти, она заходит в часовню голландского посольства, где ведет службу пастор Гио, известный в Санкт-Петербурге своим необычным, глубоко психологическим трактованием Библии. Под впечатлением его философско-теологических речей, не имевших ничего общего с традиционными церковными проповедями, она решила написать ему. Попытаемся ее понять. Ей 17, психологически сложный возраст. Недавно умер ее отец. Она инстинктивно ищет того, кто поможет ей заполнить образовавшуюся в ее жизни эмоциональную пустоту. И под впечатлением оригинальных проповедей пастора, ей кажется, что она нашла то, что искала. Он заменил ей на какой-то момент отца, стал ее духовным наставником, и, наконец, это возраст, в котором впервые влюбляются, а перед ней еще молодой и умный мужчина. Постепенно начал вырисовываться образ предпочитаемых ею мужчин. В дальнейшем она всегда испытывала определенную слабость к интеллектуалам. Но пока ей всего 17. Вместе с пастором Гео она начинает осваивать азы философии, метафизика, логика, французские моралисты, Руссо, Кант, Спиноза, который навсегда останется ее любимым философом. Серьезные чтива, рассчитанные на умудренных опытом мужей, но никак не на молоденьких девушек. Пастор Гио помогает ей разобраться в этих философских премудростях, а Луиза фон Саломе завороженно слушает своего нового кумира, впитывая его неординарные мысли. Сначала это были занятия по теологии и философии, превратившиеся со временем в глубоко личные беседы. Он моделирует на свой лад эту неискушенную душу, благо перед ним исключительный материал, девственно чистый, любопытный и с невероятными задатками. Пастор был первый, кто заметил у своей подопечной особый рационально-философский склад ума, который в будущем покорит не один мужской интеллект и не одно мужское сердце. Как ни странно, пастор Гио стал первым. учитель влюбляется в свою ученицу,